Хм, кислота вместо крови? Похоже, что тут кто-то охотился на одного из старых знакомых Рипли. Судя по голосу Хиггса, это не произвело на него такого впечатления, как на представителя компании. Хадсон обследовал одну из комнат на нижнем уровне. Он махнул рукой, призывая членов группы присоединиться к нему. «Эй! Я думаю, если вам нравится, то должно понравиться и это!» Находившиеся в транспортере переключили свое внимание на экран говорливого рядового. Хадсон смотрел вниз. Его ноги стояли на краю зияющей дыры. Когда он наклонился над краем, стала видна еще одна дыра, точно над первой. А за ней, слабо освещенный светом фонаря, виднелся отсек вспомогательного оборудования в подвальном этаже. Трубы, изоляционные трубки, провода — все было разъедено страшной жидкостью. Осмотрев все, Эйпон обернулся. «Вторая группа, говорите со мной. Ваше мнение?» На что голос Хадсона ответил. «Только что закончили прочесывание. Никого нет дома». Кивнув, словно соглашаясь с самим собой, старший сержант доложил в транспортер. «Сэр, это мертвое место. Мертвое и пустынное. На фронте Хадли все спокойно. Но что бы здесь ни произошло, мы опоздали». «Опять опоздали на вечеринку», и Дрейк пнул ногой кусок разъеденного металла. Откинувшись назад, Горман задумался. «Ладно, эта зона безопасна. Посмотрим, что нам скажет компьютер. Первая группа. Отправляйтесь в операторскую центру управления. Сержант, знаете, где это?» Эйпон нажал выключатель на перчатке. На щитке шлема перед его глазами появилась маленькая карта колонии Хадли. «Надо зайти вот в это высокое здание. Это недалеко, сэр. Мы идем в нужном направлении». «Хорошо, Хадсон. Когда доберетесь, попытайтесь получить доступ к центральному процессорному устройству их компьютера. Мы не собираемся его использовать, но хотелось бы только с ним поговорить. Хиггс, мы выходим. Встречайте меня у южного шлюза башни. Мы выходим». «Вот и хорошо». Хадсон хотел плюнуть, но не нашел для этого подходящей мишени. «Он выходит. Я уже чувствую себя в большей безопасности». Прежде чем согласиться с этим мнением, Васкис убедилась, что ее микрофон выключен. Мощные фары бронетранспортера, проезжавшего по главной улице, выхватывали из темноты, покрытые пятнами, продуваемые ветрами, стены зданий колонии. Они миновали крытую стоянку, где находилось несколько машин. Из-под колес транспортера, когда он проезжал по лужам, вылетали фонтаны воды. Косой дождь стекал по фарам. В водительском отделении бок о бок работали Бишоп и Вишбовский. Человек и синтетик великолепно находили общий язык. И каждый уважал способности другого. Например, оба знали, что Вишбовский может игнорировать какой бы то ни было совет Бишопа. Но оба знали также, что он, скорее всего, ему последует. Покосившись налево, Вишбовский указал. «Думаю, что здесь». Бишоп сверился с картой, ярко светящейся на экране. «Должно быть здесь. Другого шлюза в этом районе нет». Он притормозил, и тяжелая машина устремилась к отверстию, зияющему в ближайшей стене. «Ага, здесь Хиггс». Хиггс появился из открытого шлюза в тот самый момент, когда транспортер остановился. Он наблюдал, как дверь его открылась, и оттуда появился экипировавшийся Горман, за которым последовали Берг, Бишоп и Вишбовский. Берг оглянулся назад,